Глава 8. Давно я не слышал за спиной голосов. Я, медленно понимая, что ничего хорошего там меня не ожидает, повернулся. Чуть в стороне, в шаге от границы моей стихии, стоял пацан. Мальчишка лет 12, может быть, 13 на вид. И нет, не просто стоял, а стоял в воздухе, в половине шага от земли. Висел так, что наши глаза находились на одном уровне. Я не ощущал его присутствия в сфере своей боевой медитации. Я не видел над ним указов, я не видел глубины его силы. Передо мной стоял словно человек, даже не ступивший на путь возвышения. Конечно, аж 3 раза. Простой человек, умеющий летать посреди молниевой бури. Очередная молния осветила все вокруг, на миг оглушила. Мальчишка скривил губы, поднял взгляд к небу и процедил: «Мешаешь!» Миг, и над нами засиял огромный купол, который надежно отрезал меня, Фатию и призрака от бушующей молниевой бури. Размером меньше призрачного барьера, но гораздо больше малого звездного барьера, который до этого защищал Фатию. Я опомнился, торопливо согнулся в поклоне, вбивая кулак в ладонь. «Старший, этот младший приветствует вас!» Краем глаза я следил за ним, пытаясь сообразить, как вести себя дальше и что говорить. А главное, пытаясь понять, что будет говорить Фатия, и не стоит ли на миг обернуться, чтобы навесить на нее молчание или еще более сложный указ. Но первое глупо и подозрительно, а второе требует времени. Мальчишка тем временем неторопливо оглядел меня, Фатию, и перевел взгляд в сторону, видимо, на призрака. Я осторожно повернул голову, собираясь выкрикнуть ему приказ не лезть. Но этого не понадобилось. Призрак добил очередного раух и даже не подумал нападать на мальчишку. Напротив, согнулся в приветствии идущих, заставив меня выпучить глаза и едва не пропустить короткий жест мальчишки, которым он разрешил всем нам выпрямиться. «Кто бы мог подумать, что привычная прогулка в буре не только развеет меня, но и принесет с собой такую находку? Младший, твоя сила не очень впечатляет, но вот понимание сути своей стихии очень и очень хорошо. Из какой ты секты, младший?» Едва я открыл рот, как мальчишка осадил меня. «И не вздумай оскорбить меня ложью о том, что ты местный. Ты для этого слишком хорош». Я захлопнул рот. Осторожно, стараясь сделать это незаметно, сглотнул. И что мне остается? Я достаточно много узнал о местных сектах от Фатии. Но что я знаю о других? О ком из них я вообще знаю хоть что-то? Только о Тысячеглазах, чего старейшину Вайста убил. И о змеях, выходец из которых и дал мне толчок для роста. Заставил себя коротко хохотнуть. «Ха! Старший видит этого младшего насквозь. На самом деле этот младший владеет жетоном секты змея». Мальчишка хмыкнул. «Далековато ты забрался. И что ты здесь забыл, младший? Думаешь, здешние старики будут тебя терпеть? Дам бесплатный совет. Уходи отсюда, иначе они тебя сожрут. Твоей силы еще мало, чтобы убить одного из них и подмять под себя их секту». Я кивнул про себя, кляня этого мальчишку. Ведет себя и говорит так, словно сам старик. Подумал это и похолодел. А что, если это на самом деле так? Что, если он лишь молодо выглядит? Тогда нужно говорить вдвойне осторожней. Одно дело обмануть мальчишку, пусть и невероятно сильного, а другое — обмануть старика, который чего только не видел за свою жизнь. Торопливо согнулся, пряча глаза, в которых мог мелькнуть страх. «Этот младший благодарит за совет, старший!» Справившись с собой, выпрямился. «Но, честно говоря, я даже не собирался занимать ничье место. Я лишь искал, где мог бы отдохнуть некоторое время». Мальчишка кивнул. «Для этого местная глушь подходит лучше всего. Но стоит кому-то донести о тебе старикам, как они постараются тебя убить, чтобы не дать тебе вырасти и не рисковать своим местом. Ты же не местный, и даже жетон змей не станет тебе защитой. Хотя, каково твое положение в секте?» «Отличный вопрос. Какое, Дарсово, возьми мое положение в секте, которую я никогда не видел?» Хохотнул. «Старший, да не собираюсь я становиться главой местной секты. Я пришел сюда отдохнуть, а не взваливать на себя заботы о куче людей». «Здравая мысль. Мало кто понимает, что высокое положение — это не только ресурсы, но и обязанности. Но мне жаль, что подобный росток пропадет здесь, если ты не сумеешь убедить стариков в своей честности». Я осторожно обернулся на молчавшую Фатию. «Ладно, если ты не выдала меня до сих пор, то не выдашь и теперь. Чего уж». Повернувшись к мальчишке, постарался неприятно улыбнуться, повторяя улыбку, за которую дважды уже убивал. «Старший, но что, если я заручусь поддержкой внучки старейшины одной из сект? Станет ли этот старик убивать парня своей внучки? «Так вот к чему была эта твоя самоотверженность!» Мальчишка перевел взгляд на Фатию и пожал плечами. «Признаюсь, я еще не понимаю этой части жизни, хотя учитель приводил мне примеры, когда эмоции разрушают все, что говорит разум». Я с облегчением выдохнул. «Значит, все же действительно мальчишка, а не старик в юном облике. Уже легче. Если бы только знать еще, что делать с его огромной силой, и сколько он сможет обо мне узнать, просто глядя на меня. Маска вроде цела, но нужно будет побеспокоиться об ответе, если он спросит и о ней. Это, кстати, легко, и можно говорить правду». Вновь оглянулся на Фатию и снова честно сказал. «Старший, не могу сказать, что эмоций так уж много в моем решении. Да, сначала их было хоть отбавляй, но сейчас я скорее руководствуюсь расчетом. У меня есть то, что нужно ей. У нее есть то, чем я с охотой воспользуюсь. Здешние секты не так уж и богаты. Я куплю себе отдых ресурсами». Мальчишка склонил голову. «Как интересно. Учитель говорил, что такие отношения, построенные на равной доле тела и разума, самые прочные. Младший, как ты смотришь на то, чтобы присоединиться в качестве ученика основного двора к моей секте Тигра?» Я стиснул зубы. «Да, конечно, бегу. Шен стражи в одной из старших сект. Ничего не знающий толком о сектах. Как скоро меня выведут на чистую воду? Как скоро мне поручат сделать то, что я сделать не в силах? Как скоро там заметят, что мое поведение неправильное? Как скоро там поймут, что я ни дарса не понимаю в том, что происходит вокруг?» Осторожно, негромко сказал. «Старший, этот младший заранее просит прощения за то, что его слова могут показаться грубыми, просит старшего сдержать гнев и не винить. Хватит юлить! До этого твое поведение нравилось мне больше!» Я только сейчас понял, что техника или артефакт этого мальчишки заглушила и раскаты грома, что под куполом тихо, и что я отлично различаю злость в словах мальчишки. Выпрямился, глядя прямо ему в глаза, сказал. «Старший, я уже говорил, что этот младший пришел сюда отдохнуть. Я устал от сражений, от стар...» На миг сбившись, я все же не стал смягчать свои слова. «От старших, что используют меня и посылают туда, где и выжить сложно. Устал, что мою судьбу решают другие. Я хочу отдохнуть, немного пожить обычной жизнью, а затем вернуться к себе и раздать долги». Мальчишка улыбнулся. «Совсем другое дело. Может, какой старик и наказал бы тебя за эту дерзость, но не я. Я ведь и сам отдыхаю, проносясь в буре над этими землями. Кто я такой, чтобы мешать тебе, младший? Но в твоих словах мне чудится обида на секту. Ты так и не ответил, какой твой статус в ней?» И снова очень скользкий вопрос. А я так и не понял, ощущает этот мальчишка-монстр ложь или нет. Я постарался сплести воедино ложь, правду и те крохи знаний, что получил в битве с первым своим сектантом. Главное, ничего не напутать. «Старший, я бы не хотел выносить дела своей секты на всеобщее обозрение, но вы слишком хорошо ко мне отнеслись, чтобы я посмел молчать». «Лезть не люблю». «Не думаю, что это лезть, старший». Мальчишка лишь хмыкнул, и я продолжил. «Я поднимался с самого низа, 10 лет пробивался во внешний круг учеников. И я раз за разом доказывал всем, что столь же безупречен, как и любой из личных учеников бессмертных. Но меня раз за разом обходили те, кто имел больше связей. И все, что я хочу, это вернуться и поставить их всех на место». Мальчишка кивнул. «Месть. Однажды я тоже мстил за обиду. Очень приятные чувства. И насколько высоко сидят твои обидчики?» «Очень высоко. Личные ученики какого из старейшин?» Я едва не выругался. «Какого из старейшин? Да я знаю там всего одного. Его и назвал. Причем назвал так, как орал тот сектант. Уродливого Джаня!» «Хм...» Мальчишка прищурился. «Ты амбициозен. Будет интересно следить за тем, сумеешь ли ты подняться так высоко, чтобы сместить одного из бессмертных. Такие события происходят раз в 50 лет, а то и реже». Мальчишка протянул руку, и почерневший шар призрачного барьера поднялся в воздух и прилетел ему в ладонь. Я ничего не ощутил и не увидел, не заметил. И это еще раз заставило меня задаться вопросом, каково же возвышение моего собеседника? Властелин духа? Повелитель стихии? Может, вернее назвать его бог секты? Ну уж нет, жирно будет. Пусть даже тигры не последние по силе секта Альянса, но разве в каждой секте не один бог? Я ощутил, как у меня резко начала болеть голова. Уже столько дней в Альянсе, язык болит болтать с Фатией, но я все еще не знаю каких-то совсем простых вещей. За 1 месяц не впитаешь знания 10 лет жизни. Мальчишка тем временем хмыкнул и перевернул ладонь, позволяя шару артефакта упасть ему под ноги. «Теперь твои слова об опасностях становятся ясней. Поля битв, возможно, даже один или даже два набега на империю во время бытности внешним учеником, Неудивительно, что твои обиды глубоки. Что ж, младший, желаю тебе отдохнуть, развлечься и насладиться своей женщиной. Но помни, что мое приглашение по-прежнему в силе. Если надумаешь, то ищи Райгвара, разящую бурю, из секты тигров». Короткое движение руки мальчишки, и я ловлю алый круглый жетон, на котором черным изображен рычащий тигр. Совсем простой, без каких-либо примет возвышения, всего лишь этапа закалки. Старшая секта, ведущая свою историю с тех времен, когда звери не имели пути к небу. «Используй его, чтобы встретиться со мной. И не вздумай использовать мое имя или жетон моей секты, чтобы угрожать кому-то или обманывать. Я лично найду тогда тебя и покараю». «Старший?» Я медленно согнулся в поклоне. «Не сочтите за хвастовство, но я достаточно умен, чтобы не совершать подобную глупость». Мальчишка, вернее, Райгвар, кивнул. «Значит, на этом закончим. Я ухожу, младший. У тебя будет 10 вдохов, а затем молнии вернутся. Продолжай свою тренировку. Не каждый может из своего несчастья извлечь выгоду». Райгвар развернулся в воздухе, а через миг исчез. Только хлопок воздуха подсказал мне, что на самом деле не исчез, а с невероятной скоростью рванул прочь, продолжая свою прогулку среди молний. Райгвар — разящая буря? Почему мне кажется, что его стихия не воздух, а гораздо более редкая молния? Пусть я даже не слышал о такой стихии, не видел для нее техник в Ордене, но разве это что-то значит? Вот если бы я обошел все площадки медитации в павильоне здоровья города Тысячи Этажей и не нашел там ни одной, предназначенной для идущих стихии молнии, тогда бы я действительно имел право сказать, что такой стихии не встречается среди идущих. Интересно. Клотир рассказывал мне про испытание неба, в которых ступившего на этап повелителя стихии бьет молния. Даст ли Райгвару его стихия преимущество на этих испытаниях? Или он не рискнет идти этим путем и будет использовать тот ритуал с обманными жертвами? Но если он действительно лишь мальчишка, то есть ли за ним что-то действительно злое и порочное, что станет ему преградой на этих испытаниях? Одни вопросы, на которые у меня нет времени. Осталось 6 вдохов. Я рявкнул. «Фатия, соберись! Если я не успею или возьму на себя не все, то используй техники защиты!» Вовремя. Тишина и спокойствие закончились. Молнии и гром, которые были словно заперты за надежной дверью, выломали ее и обрушились на нас. Мимо, мимо. Это вообще слишком далеко. Даже выплеснувшиеся из места падения молнии плети ушли совсем в другую сторону, слабее с каждым переходом. А вот это мое. Увернуться от молнии невозможно. Остается лишь молиться небу, чтобы она прошла мимо Фатии или призрака. А вот молниевые плети очень медленны. Я вполне могу поспорить с ними в скорости. Даже Фати успела прыгнуть в сторону, уходя от жадной плети, а через миг от второй ее прикрыл я. Больше, больше выплеснуть из себя от тумана воды, пронизать его нитями, которые готовы оплести молнии, вгрызться в них, поглотить, вбирая в себя их силу. Когда у этой молниевой бури был шанс меня уничтожить, она не сумела этого сделать, а теперь у нее нет даже шанса. Так я думал, кружась вокруг Фати и заслоняя ее своим телом. Но нет-нет, а все же то и дело леденел внутри каждый раз, когда молния била с небес слишком близко. Это я явно еще не в состоянии перенести. К счастью, буря уже начала ослабевать. Центр бури смещался в сторону хребта трав. Теперь я понимал, о каких бурях, питающих травы, говорили мне все сектанты, которых я допрашивал. Теперь я понимал, почему тут вне хребта так мало растительности. Трудно дереву вырасти большим, если каждый год ему приходится выживать под такими молниями. Будь здесь немного больше энергии неба, то, может быть, и могли бы появиться небесные травы и деревья, которые, подобно мне, прошли тренировку и закалку молниями. Может быть, даже могли бы появиться деревья, склонные к этой стихии и получающие от этих бурь лишь выгоду. Если, конечно, они пережили бы затем людей, которые легко могут пустить их на материалы. Тем более здесь, где даже людей добавляют в пилюли. Фатия проводила взглядом уходящую прочь стену пыли и со стоном опустилась на землю. «Я до сих пор не верю, что жива. Боюсь, мне даже дед не поверит, если я ему расскажу». «Не рассказывай». Я достал флягу, наконец-то смыл с губ песок, напился и швырнул ее Фатии. Опустошив ее, она стала оглядываться, тыкая пальцем в туши раух. Наконец сдалась и заявила. «Много, очень много. На одних этих птицах можно стать богачом. Я не слышала, чтобы в сезон бурь добывали больше 100 раух во всех сектах, а их здесь раза в два больше». И я невольно рассмеялся. «Надо же! Что в нулевом раух очень редки, и их кости славная добыча, что здесь, в землях Итрии, раух очень редки. Правда, здесь они обрушивают на своих охотников шары из молний, но сходство моей родины и родины Фатии все равно больше. Отсмеявшись, решил поделиться этим забавным сходством. «Знаешь, там, где я...» Похоже, у Бури оказалось свое мнение насчет того, ушла она дальше или нет. Меня словно швырнуло в костер, в самое его пекло. Такого предупреждения об опасности я еще не получал ни разу в жизни. И не успел сделать ничего, совсем ничего, даже дернуться в сторону. Нестерпимый жар боевой медитации, сравнимый по боли с тренировкой у столба боли, а затем темнота. Жаль, беспамятство, как бы долго оно ни длилось, для тебя всегда словно миг. В нем даже не успеваешь отдохнуть от боли. Болело все, что только может болеть. Каждый уголок тела от ногтей до волос. Удивительно, но это так. Голова болела так, словно из меня эти самые волосы не только пытались выдернуть во время беспамятства, но и тянули до сих пор. Не спеша открывать глаза, я тут же погрузился в себя духовным зрением. Все меридианы были заполнены сотнями крошечных молний, но еще больше было следов от них. Проще было сказать, где мои меридианы и тело от них не пострадали. Все тело — сплошная рана, но в средоточии энергии еще больше половины. Не мешкая, я пронесся по телу, используя воду и треи в самых поврежденных местах. Точно так, как и учили меня. Тюрьма тьмы на месте. Жемчужина была хоть и изрядно источена снаружи, но без сквозных дыр, которые позволили бы тьме перейти в нападение и вырваться. Это явно следы молнии, что бушевали в моем теле. Они вгрызались в стенку жемчужины, а добираясь до нити воды, уничтожались ими. Да и сейчас две молнии пытаются это сделать. Я протянул ближайшую нить стихии и направил ее на молнии. Помедлил, наблюдая, как она поглощает их, а затем помчался дальше по меридианам, осматривая их. Цветок тоже на месте. Вот кому все нипочем. Без единого следа перенесенных битв с молниями. На нитях, что удерживают его силу от метки вора трав, также ни следа. Сила властелина духа не подвластна каким-то молниям, что мне и доказал Райгвар. Затем на втором круге пришла очередь менее опасных ран. Что я заметил за это время, так это то, что моей стихии в меридианах тоже было маловато. Словно они перенесли неравную битву, пока я был без памяти. Я ведь распустил оплетку, чтобы пополнить запас нити и тумана. Если бы я сравнивал число нити до удара молнии и после, то сказал бы, что выжила в этой битве лишь каждая сотая нить. Но вот те, что оставались... Теперь, приблизившись к любой из нитей, я гораздо более отчетливо, чем раньше, различал в них голову змея. И почему-то мне теперь вспомнились огненные змеи, которых использовал в сражении темный. Тогда я считал, что это была техника. Я ведь сам видел, как он использовал двойное обращение. Но что, если все совсем не так просто? Что, если такая техника возможна только если ты достаточно хорошо познал свою стихию? Но это приятная новость. Это значит, что я уже достаточно силен, чтобы справиться с тьмой в своем средоточии. Ну, во всяком случае, уже имею неплохие шансы на успех. Прямо хоть снова можно поддаться тьме, выпустить немного ее из тюрьмы и проверить, сколько на этот раз нужно моих нитей воды, чтобы уничтожить один клочок тьмы. Но этого я, конечно, пока делать не буду. Не сейчас же, когда вообще не ясно, что со мной. Поэтому я все так же привычно оставил четверть запаса сил в средоточии, истратив все остальное на лечение, и открыл глаза. Вид был... необычный. Отсюда все это выглядело совсем по-другому. Не сказать, что лежать вот так было так уж неудобно, но это было приятно. Приятно и тепло. Я осторожно прочистил горло. Фатия резко опустила голову, уставившись мне в глаза. «Живой. Но...» Попытка ответить отдалась болью в пересохшем горле. С трудом удалось выдавить. «Пить». Фатия охнула, дернулась, окончательно нависая надо мной, а затем поднесла к губам флягу. Дальше дело пошло лучше. Я сумел все-таки выговорить фразу. «Ну, раз дышал, значит, живой. Или у вас бывает по-разному?» «Дурак!» Я пожал плечами, а затем все же поднял голову с колен Фатии. Огляделся. Все то же место, только на этот раз туши раух свалены в одну кучу. Явно призраком. Фатия бы сразу убирала их в кисет. Сам призрак обнаружился невдалеке. Вполне целый, если можно так сказать, в отличие от меня. Одежда на нем больше походила на лохмотья, горелые. То, что изнутри представлялось просто темным туманом ран, снаружи выглядело как волдыри и черные пятна на коже. Это выходит, что молния меня буквально поджарила? Хорошо, что не целиком. Я достал зеркало, хмыкнул. Волосы, похоже, пострадали больше всех, потому-то кожа головы так и пылает огнем боли. Молния ведь ударила меня в макушку, удивительно, как не выжгла мне мозги. Но вот волосы придется отращивать заново. Они стали гораздо короче и выцвели. Или это просто пыль на них? Но болит все так, что не притронешься. Даже удивительно, что с такой раной мне было уютно лежать на коленях Фатии. Теперь в ход пошли лечилки. Я просто опрокинул на себя сначала одну, затем другую, позволив лечебному зелью полностью промочить волосы и вольно стекать по моему телу вниз. Правда, одного этого было недостаточно. Нужно еще и время. Сдерживая стон, я поднялся на ноги, затем с насмешкой сообщил Фатии. «Теперь твоя очередь отворачиваться». «Чего?» «Я говорю, что если уж не решилась снять с меня одежду и обработать раны, то теперь отворачивайся». Неожиданно Фатия вспыхнула румянцем. «Да, наверное, надо было. Я обошлась только пилюлей, прости». Фатия уже отвернулась, а я все так же стоял, застыв на месте. «Пилюлей? Она накормила меня пилюлей?» Через миг, не угадывая своего голоса, я переспросил. «Ты накормила меня пилюлей?» Она обернулась, а затем попятилась, едва не упав. «Ты чего?» От этого испуганного возгласа я пришел в себя. Отвел взгляд в сторону, стиснул кулаки. Нет, я испугал Фатию не выплеснутой силой или стихией, а совсем другим. Не знаю точно, что она почувствовала, прозрение или опасность боевой медитации, но миг назад я едва не ударил ее. Если бы не ее дрожащий голос, то я бы уже снес ее с ног, может быть, уже тянулся бы за крушителем. Дарсов урод! Свою слабость и свои ошибки хочешь переложить на чужие плечи? Даже не вздумай. И даже не вздумай делать вид, что ничего не произошло. Спасибо, Фатия, ты спасла мне жизнь. Она сглотнула, замахала руками. Нет, что ты? Не думаю, что с тобой все было так плохо. На этот раз я стиснул еще и зубы. Фатия, да что ты такое несешь? Ты думаешь, что делаешь лучше? А она и не думала замолкать. Если кто и должен тут благодарить за спасение, то только я, Леград. Я поднял руку. Оставим это, поговорим после. Я еще не оправился от раны, должен заняться собой и бушующими во мне молниями. Перевел взгляд с Фатии на призрака. Охраняй. Через миг я опустился на землю, закрыл глаза, чтобы не видеть ничего, погрузился в себя, отстранился от звуков и запахов. Но первое, на чем себя поймал, так это на том, что всматриваюсь в меридианы. Гляжу мимо молний, пытаясь уловить там присутствие пилюли. Глупость, полная глупость. Ему спасли жизнь. Действовали из лучших побуждений, а он еще и нос воротит. Хотел бы этого избежать, то действовал бы совсем по-другому. Заранее бы все продумал, снабдил бы Фатию привычными мне зельями. Но нет, я лишь пытался извлечь из нее выгоду. Покупал у нее техники, кичился своей силой и богатством, видя в ней что-то непонятное, какое-то невероятное смешение Фатии и Файвары, сестры по ордену и сектантки. Я даже не подумал, что с ранами она будет обходиться пилюлями. Я видел ее кисет, но почему-то даже не подумал, что там не было привычных мне лечилок. И вот теперь сожрал пилюлю вместо зелья тигра. Ну, сожрал и сожрал, хватит плакаться. Подумаешь, проглотил кровь и плоть каких-то бедолаг идущих, которым не посчастливилось попасть в руки местного алхимика. Несмотря на всю мою браваду и отвагу, несмотря даже на то, что я сейчас использовал духовный взгляд и, по сути, был отделен от тела, я ощутил, как меня замутило. Поспешно отбросил все посторонние мысли. «К Дарсу, я сказал! Вон, у тебя еще по телу молнии бродят, займись ими, тупой Дарс!» Я потянулся к ближайшей нити, приблизился к ней, позволяя ей словно вырасти в размерах и снова будто преобразиться в змею с льдисто-блестящими глазами и зубами. Змея стихии, неплохо звучит. Повел рукой, отдавая приказ. «Вперед, сожри эти молнии!» Отдал и вздрогнул от своих же слов. Теперь в них мне виделись отголоски... «Да выбрось ты эту дрянь из мысли, Леград! Займись делом!» Как бы ни выглядела нить, что бы я ей ни приказывал, но разума ей это не добавило. Странно. В прошлый раз мне казалось, что она поняла мой приказ. Некоторое время я наблюдал, как нить неспешно куда-то плывет по меридиану, совершенно не туда, куда нужно, да и гораздо медленнее, чем могла бы, а затем взял все в свои руки. Обошелся без приказа. Я лишь словно сам стал этой нитью. Своей волей отправил ее к ближайшей молнии и проследил, чтобы она поглотила ее без остатка. Окатил сиянием воды и трея повреждений и двинулся дальше. Спустя 10 молний вперед скользнуло уже 2 змеи стихии, Жаль, что я не зажег мерные свечи и не измерил время, понадобившееся мне на то, чтобы промчаться по всем закоулкам своего тела. Ущерб, который я понес, был велик, и вина в этом лежала на истощении моей собственной стихии. Сначала я долго тратил ее на защиту Фати от молниевых дуг, не успевая пополнять, а затем и вовсе поймал полноценную молнию телом. Но последовавшее отравление чужой стихии — это ерунда. Главное, что не сгорел на месте. И что молния не разрушила тюрьмы тьмы, хотя и пыталась. А вот где я не нашел и следа от буйства молний, так это сгусток силы Виостия, участки меридианов, где пролегали нити от него, а также цветок метки, этими самыми нитями окутанный. Если яд молнии и был там, то исчез бесследно, не успев причинить мне вреда. Хотелось бы мне знать точно, что было этому причиной. Стихия Виостия, которая явно была сильнее и чище молнии, или та, третья сила, сила духа, которой я погасил метку вора трав. Боюсь, даже если я попробую нарочно отравить себя еще раз, то не сумею разобрать. Здесь бы мне скорее помог совет самого властелина духа. Впору выписывать все вопросы, которые я хочу задать Виостию или Клотиру, чтобы не забыть засыпать их ими при следующей встрече. Но главное, я точно знал. Все свои лечебные техники я применяю как властелин духа, без созвездий и обращений. И длань, и трей, и реку, и все остальное. Иначе Фатия бы не переживала, жив я или нет. И сегодня, кстати, я использовал так не только лечебную технику. Наконец открыл глаза. Ночь. Фатия в 5 шагах слева от меня, у костра. Справа в тех же 5 шагах призрак. Удачно, кстати, что удары молний не сумели даже задеть его неосязаемого без рассвета флага. Иначе мне пришлось бы самому сражаться еще и с Раух. Их, кстати, не было видно на земле. Похоже, Фатия позаботилась все же о добыче и убрала ее в кисет. Вздохнув, я откинулся на спину, вытянул ноги и принялся вглядываться в ночное небо. Отсветы костра немного мешали, но пригасили лишь самые слабые звезды, отчетливее обрисовав созвездие надо мной. Снова я задумался над тем, почему рисунки техник именуются созвездиями и что их связывает. Насколько я знаю, созвездия в небе обрисованы именно по крупным ярким звездам, а на самом деле и в их контурах, и внутри них звезд может быть гораздо больше. Это, конечно, отличие. Созвездия техник включают только то, что включают. И старшие созвездия пусть и включают младшие, но лишь внутри, в себе. Внешне на бумаге они выглядят совсем по-другому. Будь здесь сходство, то все было бы наоборот. Первое созвездие включало бы в себя грубый контур по узлам, которые оказались бы разбросаны по всему телу, и второе и третье созвездие лишь делало этот контур более подробным, добавляя между средоточием и крайним узлом еще 10. Но это не так. Не всегда, но чаще всего. Я, конечно, могу отыскать в своих запасах несколько техник, где созвездия выстроены очень близко к этому способу, но это в основном простые человеческие техники. Например, духовное лезвие, у которого я когда-то пытался сам отыскать второе созвездие. Но сильные земные техники совсем не такие. С каждым созвездием они становятся все объемней, словно разрастаясь в теле. Лучше всего это видно на моем наборе техник Руака, которые в итоге заполняют все тело без остатка. Или на составных техниках Фатии. Если их использовать одному человеку, то они словно стыкуются друг с другом в его теле, превращаясь в сложные созвездия, которые уже на листке бумаги с трудом изобразишь. Во всяком случае, Фатии это далось нелегко. У меня же в жетоне с этим проблем не было. Там у меня полностью прорисовано тело идущего со всеми его меридианами и узлами. Причем оно объемное. Я могу поворачивать его как угодно. Смотреть, как меняется... Я несколько раз поморгал, укладывая в голове эту мысль. Если начертить в жетоне созвездие того же панциря Руака, а затем покрутить перед собой фигуру идущего с горящим в его теле созвездием, то разве со стороны я не вижу постоянно меняющееся созвездие? Ведь именно поэтому все схемы созвездий, что рисовала мне Фатия, были изображены на схеме, где идущий словно стоит лицом к себе, разведя руки в стороны. Я ведь и сам рисовал их для Рейки именно таким образом, как привык еще со школы. Да что там, как привык еще с нулевого, где впервые увидел схему меридианов и наставления по закалке. И что толку, что, глядя на созвездие техники с правого бока, я вижу совсем другой рисунок узлов? Это мне вряд ли поможет в создании техник, слишком усложняет мои поиски и размышления. Нет, все мои успехи в изменении техник были связаны с другим. Нужно продолжать искать совпадения, а не отличия, Нужно искать совпадение между схожими внешне и по действию техниками, которые отличаются лишь стихиями. А еще не только записывать составные техники Фатии, но и продолжать их учить и начать применять. Здесь тоже есть простор для поиска. К примеру, превратить бестихийную технику в технику стихии воды. Но не сегодня. Вчера и так было слишком много событий, усилий и открытий. И встреч. А звездное небо очень красивое. В него можно глядеть вечно, подмечая новые огоньки, которые словно подмигивают, то затухая, то становясь ярче. Интересно то, что небо надо мной отличается от того, которое я видел в нулевом. Я не могу отыскать части знакомых созвездий. Они словно опустились ниже, за пределы моего взгляда. Зато с другой стороны неба поднялись им на смену другие, тоже красивые. Рядом опустилась Фатия, протянула мне чашку. «Чай. Не такой хороший, как делаешь ты, но я старалась. Даже дед хвалил этот рецепт. Он хорошо утоляет жажду и очищает разум». Хмыкнув, я сел, принял в руки чашку, отхлебнул. Уставился вперед и чуть вверх, все так же глядя на созвездие. «Я очень долго думала над тем, что случилось. Поняла, что вам очень не понравилось то, что я использовала пилюлю». Я поморщился, сожалея, что Фатия не только нарушила мое созерцание ночного неба, но и бередит то, о чем я так стараюсь забыть. А она все не замолкала. «Даже поняла причину. Прошу простить меня, старший». Теперь я и вовсе не видел звезд. Фатия одним движением оказалась передо мной, согнулась в глубоком поклоне. И не торопилась упрямляться, ожидая моего ответа. «И что я должен сказать? Зло выкрикнуть? Нет тебе прощения?» Глупо и смешно. Вздохнув, я устало попросил. «Сядь на место. Ты мешаешь любоваться ночным небом». Фатия стремительно шагнула в сторону. «Я...» Фатия сглотнула, начала фразу заново. «Я иногда забываюсь, старший, простите меня и за это». Я скривился. «Вот я предпочел бы, чтобы ты по-прежнему обращалась ко мне на «ты», как к сверстнику». «И этим заслужу твое прощение?» «Да мне особо и не в чем винить тебя. В том, что ты пыталась мне помочь, глупо, не находишь? И сядь, наконец, Фатия». Она и впрямь села. Некоторое время мы молча отхлебывали из чашек, но затем она снова разорвала тишину ночи. «Ты снова спас мне жизнь, причем спас там, где не сумел бы справиться даже дед». «Значит, я очень хорош. Он же у тебя предводитель воинов. Сколько звезд?» 4. Но дело не в этом, а в том, что я хочу вернуть этот долг». Я невольно покосился на нее. Очень надеюсь, что она не вернется к этой своей благодарности. «Скажи мне честно, имперец, ты ведь хочешь пересечь море, попасть на территории старших сект и добраться до великого поля битвы не ради самой битвы?» «А ради чего?» «Мне все кажется, что твоя главная цель — это добраться домой». Я потер лицо и согласился. «Ты права, я хочу вернуться в свой орден». «Тогда выслушай меня. Есть способ сделать это быстрее. Каждый год секты могут послать своих людей на вашу территорию. Раз ты мастер, то это будет второй пояс. Конечно, оттуда тебе тоже придется искать путь в родной пояс, но это все же легче, чем пробираться через поле битвы». Фатия пожала плечами. «Ну, я думаю, легче». Я уставился на Фатию, внимательно вглядываясь в ее лицо, и вновь использую на ней вязь указа, которая подсказывала мне, говорит она правду или обманывает меня. «И что мне для этого нужно? Вступить в твою секту?» Фатия хохотнула. «Было бы неплохо, но разве ты согласишься?» Не дождавшись от меня ответа, Фатия развела руками. «Нет, я просто попрошу деда отправить тебя туда, и все». Я все же не удержался. Звучит слишком просто, чтобы быть правдой. Ответом мне послужил тяжелый вздох. «Ох, но в чем-то ты, конечно, прав. Обычно главы сект просто отдают наши места в пробоях нашей секте-покровительницы. Конечно, те же жуки иногда проводят экзамен на переход из внешнего во внутренние ученики в пробое, но мы этого никогда не делали». Я скривился. «Ну, конечно. И вот мне прямо-таки досталась секта, что не делает флаги призраков, не участвует в набегах на империю и вообще белые и пушистые, как Миура. Вот только попробуй обидеть Миуру, и она тут же покажет клыки, как показывала их во время нашего бегства из Миражного. И вообще, кто поверит в этот бред? Значит, вы не участвуете в этих ваших набегах?» «Нет, я же сказала. Знаешь, сколько раз мне тыкали этим в лицо? Это ваша секта такая добрая? Причем здесь добро? Война между вами и нами идет уже не первую сотню лет. Это уже такая же часть жизни, как дождь или молниевая буря, как сбор трав на хребте, как...» «Ладно», — я вскинул руку. «Я понял. Так почему вы не выходите под этот дождь? Но... Фатия потерла лоб каким-то знакомым жестом. Это связано с обидами деда. Обидами? Ну, наверное, я плохо выразилась. Ха-ха-ха. Фатия огляделась, словно в темноте кто-то воспользовался моментом и подкрался, оказавшись за нашей спиной и услышав разговор. Дед, прости, я не хотела. Назовем это прошлым. Это все из-за прошлого моего деда. Я тебе говорила, что мы самая молодая секта этих земель? Нет. Ну, тогда слушай. Вот тот пацан... Сбившись, Фатия снова огляделась, откашлялась и поправилась. Тот старший, который заглядывал к нам в бурю, он предупреждал тебя, что старики, мол, не потерпят. На самом деле все зависит от силы. Моему вот деду хватило силы. Он пришел сюда один, уничтожил две секты и потрепал еще две других так сильно, что они развалились. На их обломках создал нашу секту, Сапфирового Тритона. Фатия вздохнула. Так, дальше. Отправление людей в набеги на империю. Фатия заметила, как я скривился, и приложила руку к груди. «Прости за прямоту, Леград, но если я каждый раз буду подбирать слова, то этот разговор будет длиться до утра. Не думаю, что это то, чего ты хочешь». «Да не обращай внимания. Считай, что разговариваешь с Атрием, которому отшибла память. Набеги — это традиция, за которую старшая секта Тысячеглазого Тумана вручает нашим сектам неплохие дары. Вот». Я перебил Фатию. «Погоди, но двухсоставные названия разве...» «Не означает, что это младшая секта. Почему ты именуешь ее старшей?» «Ну, а ты знаешь, что вообще-то именовать старшим положено только того, кто выше тебя на этап, а не на пару звезд?» «Чего?» Фатия поправилась. «Ладно, сейчас все по-другому, но древние традиции были именно таковыми. Сначала так принялись льстить тем, кто застрял на пике, намекая, что они вот-вот станут старшими. Затем так стали льстить девятым звездам и докатились до того, что и разницы в возвышении нет, а ты сгибаешься в поклоне и называешь собеседника старшим просто потому, что у него за спиной есть пара громил, а у тебя нет. Ты намекаешь, что эта секта Тысячеглазого Тумана ничуть не сильнее вашей? Ну уж нет, такого я точно не говорила. Фатия хохотнула, махнула рукой. Это наши земли принадлежат им, а не наоборот. Это с их территории приходят молниевые бури, выжигая все вокруг. Это у них нет проблем с травами, а нам приходится обходиться двумя месяцами сбора и драться за каждую травинку. Я лишь внимательно слушал. Весь указан от Фатии говорила мне, что она говорит правду. Понятно, почему здесь были секты с трехсоставным именем, о которых нам даже не рассказывали в Академии. И если ее дед пришел сюда предводителем воинов, то неудивительно, что он сумел уничтожить две таких слабых секты. Схватился с их главами, убил их, а остальные разбежались. Если я сумел убить несколько сотен сектантов на склонах хребта трав, то уж настоящий предводитель тем более мог провернуть такое же, и даже больше. Вот, честно говоря, я не знаю, в какой секте дед был раньше. Он ни разу не говорил мне об этом, и вообще не говорил о своем прошлом. Даже отец ничего мне не смог рассказать. Но вот что он говорит каждый раз, так это то, что не собирается проводить такие экзамены, и отцу запрещает. Почему? Потому что мы слабые. Массив пробоя посчитает нас мастерами, но мы ограничены в техниках числом раскрытых узлов. Мастер, который может применять техники лишь на 10 узлов, смешно. А сильным идущим дед всегда советует отправляться за море и набираться сил там. Он освобождает их от уз секты. Но если я попрошу, то дед сделает для тебя исключение. Я потер лоб. Так, и как ты себе это представляешь? Дед, привет, я тут привела Атрия. Он прям хочет отправиться в империю и сдохнуть. Давай в этот раз не будем ему мешать. Фатия скривилась. Так с дедом точно не нужно разговаривать. А как нужно? Тебе какая разница? Я к чему веду? Ты спас мне жизнь в этой буре, а у меня есть возможность сократить тебе время на путешествие. Вместо того, чтобы месяц плыть через море, а затем переться еще Дарс знает сколько до поля битвы, лучше побудь у меня в гостях, а затем раз — и в этих ваших поясах. Соглашайся. Теперь скривился я. Отвернулся, уставившись на ночное небо. Соблазн и впрямь велик. И столь же велика опасность. Дарсов дух Изард отправил меня сюда явно не за тем, чтобы я вернулся спустя полгода. Он послал меня сюда, чтобы я убивал сектантов и шел к внешнему полю битвы. Отправил на территорию сект и, возможно, намеренно в земли, где живут слабейшие из них. Дал мне шанс, так сказать, выжить здесь, а не сдохнуть на второй день при встрече с властелином духа, набраться сил в схватках и пойти дальше. Спасибо ему огромное. Но вот теперь у меня появился шанс вернуться. Пойти против его воли, сломать все его испытание. Я и так замешался уже по уши в связях с сектами, спас наследницу одной из них, купил у нее техники сект, ее умения работы с артефактами, помогал ей собирать травы, пообщался с одним из талантов старшей секты и пообещал встретиться с ним, принял из его рук жетон, по которому каждый узнает гостя Райгвара. Любого из этих дел хватит, чтобы Изард с его ненавистью к сектам стер меня в порошок. Так какого Дарса? Разве я могу упустить такой шанс? Вернуться прямо во второй пояс, минуя все эти его испытания и поиски. Этот Изард отправил меня на хребет Этреи. А кто столкнул меня с Фатией? Дважды. Я вдруг вспомнил свои мысли о том, что вокруг лишь испытания стражей. Помотал головой. Не верю. Оно слишком яркое, слишком долгое, слишком подробное и живое. То малое испытание, что я проходил в Миражном, все же имело недостатки. Сектанты в нем были глупы. По сути, разговаривали со мной какими-то вбитыми в них фразами, не умея толком поддержать беседу. Поверить в то, что все эти десятки людей, которых я встретил на своем пути, все те прорывы в познании стихии, что я совершил за это время, всего лишь выдумка испытания? Нет, не могу в это поверить. Вокруг меня все настоящее. Вон, на горизонте встает марево шестого пояса. Где-то за морем внешнее поле битвы, которое вгрызается в формацию Империи. Рядом сидит Фатия, которую не сумела бы создать никакое испытание духа Изарда. Да он бы скорее умер сам, чем создал такую сектантку. Я не могу упустить тот шанс, что она мне дает. Идти в секту, идти к ее основателю, предводителю четвертой звезды, конечно, опасно. Смертельно опасно. Не знаю, как все это дело Фатия собирается провернуть, но уверен в одном. У меня тоже найдется, чем убедить ее деда пойти мне навстречу. И это не только жизнь самой Фатии, но и жизнь самого Дарсова деда. Дайте мне только немного времени, и он повторит судьбу старейшины Вайста из Тысячеглазых. Я сумел украсть указ у Властелина Духа Десятой Звезды. Неужели предводитель воинов всего лишь четвертый станет для меня непосильной ношей? Это точно будет легче, чем несколько месяцев притворяться сектантом, путешествуя через их земли, войти на внешнее поле битвы сектантом и сражаться там. Еще неизвестно, кстати, с кем мне там придется сражаться. С сектантами, которые поймут, что я имперец, или с имперцами, которые не поверят, что я не сектант. Повернувшись к Фатии, кивнул. Не могу удержаться от соблазна. Она подозрительно прищурилась. Не помню я, как ты отбивался от моей благодарности, так решила бы, что ты наконец-то поддался моей красоте и намекаешь на совсем другой соблазн. Или... Фатия выгнулась. Да. Я погрозил ей пальцем. Да, но насчет дела с твоим дедом. И помни, если он меня прибьет, то я буду являться тебе по ночам. «Каждую ночь», — Фатия фыркнула. «Я уже доказала тебе, как я хороша в артефактах. Ты дал мне достаточно материалов, чтобы я сумела создать лучшую защиту от призраков в наших краях. Так я ведь не из ваших краев. Этого будет недостаточно». Я ухмыльнулся и поддел Фатию. «Так что можешь позаботиться о парнях. Слыхал, что если в это время испугать, то можно получить награду. Как раз для этого дела». «Ха, слыхал он. Имперец, ты меня пугаешь». Нужно не слушать, как другие слюни роняют во время своих баек, а самому опыт получать. Она придвинулась ближе ко мне. Слушай, а может все же зайти к лекарям или алхимикам? Может, это лечится? Я с подозрением уточнил. Что это? Фатия развела руками. Да мне откуда знать, но что-то же с тобой не так. Может, тебе и с этим помочь? Свести с нашим лекарем. Он, кстати, мужик, дед дряхлый. Можешь говорить с ним откровенно, рассказать ему, что... Фатия подалась назад от моего взгляда. «Ой-ой-ой, у меня, кажется, даже сталь спины касается. Похоже, нужно мне помолчать». Насчет этого она, конечно, преувеличивает. У меня и в мыслях не было напасть на нее, тем более напасть так всерьез, чтобы ее прозрение дало ей намек. Скорее, я был на грани того, чтобы действительно потребовать с нее благодарность. Надо же, а я думал, что после того, что я пережил в детстве, меня подколками и злыми шутками не взять. Оказывается, все можно. Нужно только стараться и найти то, куда ими колоть. Но в эту игру всегда можно играть вдвоем. Я прищурился и спросил. «Интересно, а если встретиться с твоими родителями и потребовать у них за твое спасение награды, они отдадут тебя мне в жены?» «Вот это у тебя мечты!» Не обращая внимания на фырканье Фатии, я задумчиво продолжил. «Чего куда-то бежать, куда-то спешить? Женщина должна заниматься только мужем и семьей. Будешь мне готовить всякие яства, нянчить наших 10 детей?» Фатия подавилась своим фырканьем, выпучила глаза. «Забудешь о своих глупых артефактах?» Фатия помотала головой и скривила бровь. «Так, я поняла. Ты так тупо шутишь. У тебя плохо выходит, имперец». Я пожал плечами. «Ничего, сколько еще до твоей секты? Научусь. Не веришь в это? Ладно, я просто хотел тебя утешить. На самом деле я стану твоим мужем, и ни сам с тобой не буду, и ни с кем не дам. Ты, кажется, хотела рассказать мне о своем первом разе? Лучше бы тебе освежить в памяти свой последний раз». Фатия фыркнула. «Ага, какой ты смелый. А что, если я сейчас устрою этот последний раз? У меня выйдет, или ты подхватишься и убежишь в ночь?» Я стиснул зубы. Похоже, я переоценил себя. В этом сражении мне не выиграть. Ладно. Я поднялся, вздохнул и шагнул прочь. «Точно! Лучше сразу бежать. Спасибо, что предупредила». «Эй, стой! Куда ты пошел, придурок?» Я позволил улыбке выползти на губы. «Мелочь, но все же приятно».